Часть 9. Крушение. 1915. Глава 27. Возникновение мировой войны и ее последствия. В июле 1914 года с моей женой, только что вернувшейся из Египта, мы были приглашены графиней Клейн-Михель на ее прелестную дачу. Австро-сербский конфликт как раз в это время достиг своего апогея, и потому вполне понятно, что говорили о политическом положении, тем более что вообще существовало мнение, будто графиня, когда дело касалось Германии, не ограничивалась одними салонными разговорами, а активно принимала участие в дипломатических делах. В числе гостей графини находился дипломат, который, насколько помню, не был представителем одной из великих держав. По его мнению, австро-сербский конфликт разрешится сам собой. Для войны нет никакого серьезного повода. Великие державы имеют достаточно средств, чтобы потушить эту искру. Все мы тогда думали, что это действительно так и будет. Графиня же считала нужным высказать по этому поводу свое мнение, что не следует играть с огнем и нельзя натягивать струны дипломатического инструмента до такой степени, чтобы они лопнули. Вскоре после обеда первый приехавший гость сообщил, что по полученным из Вены известиям дунайская монархия ищет, несомненно, насильственного разрыва с Сербией. На этот раз графиня была права. Разгар лагерного сезона начинался, когда государь первый раз приезжал в Красное Село, что сопровождалось объездом лагерного расположения, зорей с церемонией и спектаклем в Красносельском театре. В этот день приезжала масса нарядной публики из Петербурга и дачных мест, лица дипломатического корпуса, военные агенты. Все это стекалось с разных сторон и различными способами передвижения, по железной дороге и по прекрасным, совершенно прямолинейным шоссе, из Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, Сергиевской пустыни, Лигова, Царского села, Гатчины, неслись автомобили, тройки и более скромные запряжки. В автомобиле прибывал из Петергофа государь. У летнего дворца в Коломенской слободе встречал его почетный караул от какой-нибудь шефской части петербургского гарнизона или прибывший из другого округа. Отпустив караул, его величество садился на коня из блестящей свиты и объезжал выстроенные без оружия шпалерами войска сперва по Красному селу, преимущественно конницу, а затем вдоль авангардного и большого лагеря пехоту и артиллерию. По окончании объезда на правом фланге большого лагеря, в районе расположения 1-й гвардейской пехотной дивизии, где находилась царская ставка, состоящая из парусиновых шатров, и собраны были хоры музыки всех полков, происходила парадная зоря с церемонией. Там, в царской ставке, собиралась блестящая публика. В оживленной беседе обменивались новостями, слухами, более или менее пикантными сплетнями частного и политического свойства. То был именно весь Петербург, живший под влиянием чудовищного возбуждения нервов 1914 года и отлично себя при этом чувствовавший. Материала для разговора было достаточно. Очевидно, вызывающее поведение австрийцев, морское путешествие Пуанкаре в Петербург, поездка немецкого императора в Норвегию и волнение печати по поводу возможности возникновения войны — все это давало повод к различнейшим догадкам. Оптимистов было мало, но едва ли кто-нибудь из присутствующих предчувствовал, что это последняя зоря с церемонией в жизни русской армии и ее державного верховного вождя. Все присматривались к государю, пытаясь уловить его настроение, но его величество был спокоен и любезно разговаривал со всеми его окружающими. Ко мне подошел граф Апраксин и обратил мое внимание на принца Гогенлоэ, австрийского военного агента, расстроенный и удрученный вид которого действительно бросался в глаза. Относясь совершенно безучастно к тому, что происходило, он стоял одиноко в стороне, согнутая правая рука его прикасалась к дереву, и к ней он прислонился головой. Ни к кому не подходя и ни с кем не разговаривая, он имел вид человека или больного, или озабоченного до потери самообладания. Хоры в это время заканчивали музыкальные номера по программе, не обращая внимания на душевное состояние слушателей. Дежурный по караулам явился к государю и спросил его разрешения подать повестку. Вышли гарнист и барабанщик, пробили повестку, хоры сыграли последнюю пьесу и взвелись одна за другой три ракеты, сигнал начала зори. Раздались залпы в парках расположения артиллерийских частей, и совместно со всеми барабанщиками и гарнистами хоры музыки проиграли традиционную парадную зорю и кольславен. После ее окончания скомандовали «На молитву шапки долой», и штаб-гарнист, выйдя на середину, став лицом к государю, внятно, отчетливо прочитал «Отче наш». Во время этой молитвы, в тиши окружавшей меня, я взглянул на государя. Я был убежден, что бранный воевода ему и в голову не приходило, что он никак не думал, что эта зоря с церемонией, со своим кажущимся беззаботным великолепием, заключит с собой эпоху. Над вопросом обоснования поводов к возникновению войны многие умные люди ломают свои головы. При моем искреннем стремлении как можно ближе подойти к правдивому выяснению этой ужасной катастрофы, у меня опускаются руки. Несмотря на высокое положение, которое я занимал в царской России, небольшая часть работы, приведшая к войне, происходила на моих глазах. Эту именно деятельность я могу описать и хочу сделать это вне зависимости от прошлого и не щадя себя самого. В начале 1914 года в русском военном министерстве войны не ожидали. В главном управлении генерального штаба в конце зимы 1913-14 годов расписание лагерных сборов составлялись как обыкновенно. Отдельные части отдаленных округов, в том числе и западного пограничного района, должны были прибыть в Красное Село. Как обыкновенно, в мае все войска покинули свои казармы, артиллерия приступила к практической стрельбе. В июле готовились к проектированным еще зимой маневрам. Противоположно спокойствию в армии, в печати политический горизонт омрачался все более и более. Убийство наследника австрийского престола и австро-сербский конфликт являлись отдаленными сверканиями молний. Путешествие французского президента в Петербург — сгущением грозовых туч над Невой. Господствовала невыносимая, давящая духота. После отъезда Пуанкаре 11 июля, когда было получено известие об ультиматуме, предъявленном Австро-Венгрии и Сербии, лагерные занятия в Красном Селе были в полном ходу. Под руководством великого князя Николая Николаевича находились войска гвардии и Петербургского военного округа, равные прибывшие некоторые шефские части других округов, не исключая пограничных. Не совсем врасплох, но довольно неожиданно, я получил предложение прибыть на заседание Совета в Красное Село 25 июля в разгар лагерного сбора. Помню, что во время моей поездки на заседание я не испытывал никакого предчувствия относительно надвигающейся катастрофы. Я знал личное миролюбие царя и не получил никакого извещения о предмете предстоящего заседания. Поэтому я придавал поездке в Красное Село настолько малое значение, что поехал один, не взяв с собой ни начальника генерального штаба, ни даже дежурного адъютанта. Предметом совещания могло быть чисто военное дело Петербургского военного округа или что-либо касающееся лагерных сборов. В Малом Летнем дворце великого князя Николая Николаевича я встретил нескольких министров, включая министра иностранных дел, а также несколько высших чинов военного ведомства. Многие из них также ничего не знали о предмете предстоящего совещания, однако высказывали, ссылаясь на присутствие Сазонова, предположения, указывающие на политическое положение. Государь вошел в зал заседания вместе с дядей. На нем была летняя форма одежды своего гусарского полка. Как всегда, приветливо улыбаясь и не показывая никакого душевного волнения, государь приветствовал присутствующих общим поклоном и без особых церемоний сел за стол. По его правую руку сел Горемыкин, по левую — великий князь. Помещение, в котором мы собрались, было большой столовой, примитивно устроенный, с большими стеклянными дверьми, ведущими через балкон или веранду в парк. Посреди стоял большой, покрытый зеленой скатертью, обеденный стол, за который мы, по знаку государя, сели. Против государя сидел Сазонов. Я сидел рядом с министром финансов Барком. Морского министра я на заседании не видел. Без всякого вступления государь предоставил слово министру иностранных дел, который нам в получасовой речи обрисовал положение, создавшееся вследствие австро-сербского конфликта для России. То, о чем Сазонов докладывал, было крупным обвинением австро-венгерской дипломатии. Все присутствовавшие получили впечатление, что дело идет о планомерном вызове, против которого государства Антанты, Франция и Англия, восстанут вместе с Россией, если последняя попытается не допустить насилия над славянским собратом. Сазонов сильно подействовал на наши воинские чувства. Он нам объявил, что непомерным требованиям можно противопоставить, после того, как все дипломатические средства для достижения соглашения оказались бесплодными, только военную демонстрацию. Он заключил указанием на то, что наступил случай, когда русская дипломатия может посредством частичной мобилизации против Австрии поставить ее дипломатию на место. Технически это обозначало распоряжение о подготовительном к войне периоде. О вероятности или даже возможности войны не было речи.